Глава 9. Великое Московское княжество, международный аэропорт Шереметьево, ресторан «Штурман». К моему удивлению, Салтыкова все же удосужилась прислать на ночь глядя сообщение, в котором указала место общего сбора. Получив от нее весточку, я невольно улыбнулся. Все-таки она ответственная девушка. Даже несмотря на скандал, чувство долга взяло верх над эмоциями. Узнаю Екатерину. Прежде всего служба и работа, все остальное потом. Не думаю, что другая на ее месте поступила бы так же. В отличие от нее, я позволил себе на несколько минут опоздать на встречу. Во-первых, каждая лишняя минута в компании Василисы и Екатерины — это ненужные нервы. Нужно дать обеим немного привыкнуть к необычной ситуации и друг другу с учетом того, что обстоятельства вокруг них несколько изменились. Во-вторых, немного затянулись утренние переговоры с Верховцевым. Слишком долго я ему объяснял, кто такая Лиза и что ему нужно сделать. Ну и Тосик, негодник, куда-то вчера вечером задевал мой пояс с препаратами, да так далеко, что сам не мог вспомнить, куда именно. Бродил по дому минут 20, пока его нашел. В угол его за это было ставить уже поздно, но я пообещал обязательно это сделать потом, когда вернемся из Шотландии. Ну а кроме того, в качестве угрозы показал килт на ноутбуке и предупредил, что если будет валять дурака, то куплю ему такой же и заставлю носить. В общем, до сих пор тихо сидит в рюкзаке и боится оттуда даже на минуту высунуть свою наглую черную мордочку. Правильно делает, между прочим. Ребята ждали меня в отдельной комнате ресторана, где пили кофе и завтракали. Когда я вошел, стало тихо. Первым делом я посмотрел на девушек, которые расположились за столом напротив друг друга. Нужно дать должное обеим. Все же порода сыграла свою роль, и обе продемонстрировали необходимую в данном случае сдержанность. Взгляд Екатерины просто был откровенно недобрым, но все же она нашла в себе силы кивнуть мне в знак приветствия. Василиса же улыбнулась и помахала рукой. Бросаться на шею не стала. Умница, что сказать. На все это с улыбкой смотрел Минин, который как-то сник, когда ничего не произошло. Судя по его разочарованному лицу, он рассчитывал на более интересное развитие событий, а тут даже никто за волосы друг друга не оттягал. Новенький граф Илья Григорьев вовсе смотрел на все это с недоумением. Он почувствовал, что в комнате возникает какая-то напряженная ситуация, но вот с чем конкретно она была связана, судя по всему, не понял. «Всем привет», — сказал я, усаживаясь на свободное место. «Я не пропустил ничего интересного». «Чтобы не задавать глупых вопросов, нужно спать поменьше». Все-таки не сдержалась Салтыкова от укола. В этот момент в комнату тихо вошел официант, поставил передо мной чашку капучино, которую я заказал по ходу сюда, а затем также бесшумно свалил. «С чего ты взяла, что я вообще спал?» — с улыбкой спросил я. «Ну да, это на него похоже», — усмехнулся Минин и бросил взгляд на Соловьеву. Судя по новостям, спит он нечасто. Все больше в путешествиях по империи время проводит. «Алексей Васильевич, а вам вместо того, чтобы новости всякие читать, тоже не мешало бы больше путешествовать и времени на свежем воздухе проводить?» Я отпил немного кофе и облизал губы от пенки. «Что-то вы бледны совсем в последнее время». На этот раз прыснула Василиса. Один лишь Григорьев по-прежнему сидел с удивленным лицом, не понимая, что сейчас происходит, но на всякий случай поочередно бросал на каждого из нас надменный взгляд. Вот на этом и закончим обсуждать насыщенную личную жизнь Владимира Михайловича, а то он нам начнет сейчас рассказывать про свои подвиги, а это интересно не всем присутствующим, — сказала Екатерина и демонстративно посмотрела на Соловьеву, которая улыбалась ей в ответ. «Вообще-то рассказывать про свои подвиги не в моих правилах, но так уж и быть, не буду злить Салтыкову этим дополнением. Надеюсь, на этом обмен мнениями насчет того, как мне жить дальше, и в самом деле закончится». Екатерина вытащила из своей сумки небольшой пакет и протянула его мне. «Держи, здесь билет и препараты для похода». «Так, а все-таки, что важного я пропустил?» — спросил я у Салтыковой и забрал у нее пакет. «Какие-нибудь особые водные по Шотландии будут?» «Ничего особенного», — ответила она, стараясь при этом на меня не смотреть. «Полдня летим, затем нас встречают. Выдают юбки», — вставил Минин. «Ну вот один килт я для тебя точно выпрошу», — пообещала ему Екатерина. «Будешь в нем щеголять по Эдинбургу». «Да я ничего такого не сказал», — Минин поднял руки вверх. «Можешь продолжать свой увлекательный рассказ». «Спасибо, ваше сиятельство. Что бы я делала без вашего дозволения?» Было заметно, что, несмотря на очень хорошую выдержку, Салтыкова сдерживает себя из последних сил, чтобы на ком-нибудь не сорваться. «В общем, как я уже сказала, в Эдинбурге нас встречают, далее, я так понимаю, кормят и где-то селят. Гринёв сказал, что обо всем договорились на уровне департамента и Министерства иностранных дел, поэтому, думаю, заминок не будет. В портал идем завтра. Вот, собственно, и все. Больше добавить мне нечего». Немного помолчали, а затем она указала на Григорьева. «Как вы уже поняли, Илья Александрович заменит в нашей группе Богдана. Он получил всю необходимую информацию о, скажем так, недолгой истории нашей группы, поэтому знает, где мы были и чем занимались до сегодняшней поездки. Способности у него практически те же, так что прошу любить и жаловать». Мы еще раз обменялись с графом взглядами, но никто ничего говорить не стал. По ходу дела будем разбираться, что за парень. «Если ко мне вопросов больше никаких нет, то предлагаю заканчивать завтраком и выдвигаться в терминал. Скоро начнется регистрация на рейс, так что не вижу смысла опаздывать». «У меня есть вопрос», — сказал Алексей и поднял руку. «Минин, если опять какие-то глупости, то я за себя не отвечаю», — нахмурилась Салтыкова, которой он уже начал надоедать своими шутками. «Почему сразу глупости? У меня вопрос как раз по делу. Кто-нибудь мне может объяснить, почему в иных мирах с этих долбанных тварей не падают трофеи? Или это только наша группа такая невезучая, а у всех остальных все нормально?» Вопрос и в самом деле был хороший. Хоть Минин и балабол, но сейчас мне тоже было бы интересно это узнать. Не то чтобы меня разбирала жадность и все такое, но просто когда ты валишь пару десятков орков и не получаешь с них ничего интересного, это немного расстраивает. Девушки переглянулись между собой, и Василиса пожала плечами. «Ну, говори, это вроде бы как не секрет, да и информация неточная». «Никакое везение здесь ни при чем. Ни у кого из других мироходцев не получилось получить хотя бы один трофей в иных мирах, так что можешь не переживать», — ответила она Алексею. «За исключением камней смерти», — дополнила ее Соловьева. «Девчонки, все это, конечно, прелестно», — помрачнел Минин, который явно был не в восторге от такого ответа. «Но, может быть, кто-то из вас мне объяснит, почему так происходит?» Есть мнение, что при переходе через порталы материя тварей видоизменяется и приобретает иные свойства. Собственно, именно поэтому с тварей, которые родом из совершенно разных миров, могут падать одинаковые трофеи. Порталы воздействуют на них схожим образом. Надеюсь, понятно объяснила? «В принципе, понятно», — немного подумав, ответил Алексей. «То есть получается, что до того, как твари попадают в портал, они какие-то другие?» «Примерно все так», — кивнула Екатерина. «Ну а что происходит с камнями смерти?» Первый раз за все утро подал голос новенький Григорьев. «Они же в иных мирах попадаются. Один из таких камней вы сами принесли в прошлый раз. Откуда они берутся?» «Источник этих камней — родной мир некромантов. Неужели так трудно догадаться?» Немного нервно ответил ему Василиса. «Они их и приносят в другие миры». «Ага. Ну, по крайней мере, теперь мне понятно, почему мы в последнее время без трофеев домой возвращаемся». «Ладно, ребята, мы в самом деле уже начинаем опаздывать». Салтыкова встала со своего места, намекая остальным, что им тоже стоит поторопиться. «Давайте, допивайте свои напитки и в путь». Великое княжество Московское, Москва, имение Игнатьевых. Леонида Александровича Верховцева глава тайной канцелярии встречал возле ворот своего имения. Это был умышленный жест, который должен был сказать начальнику службы безопасности компании «Ермолов и партнеры», что Игнатьев рад его видеть. Конечно, можно было накинуть себе еще больше дополнительных баллов и попросить слуг, чтобы Леонида Александровича провели к нему в рабочий кабинет, но это было совершенно излишним. Сам факт того, что Верховцев захотел с ним встретиться, уже говорил о многом, так что к чему все остальное? «Рад вас видеть, Леонид Александрович», — приветствовал гостя ворон, прикрывая глаза от густо сыпавшегося снега, которым небо сегодня пыталось укрыть город. «Добрый вечер, Яков Дмитриевич». «Как добрались по такой погоде?» «Ну, я особо не торопился, так что все в порядке. Пробки вот только везде, а в остальном — без происшествий». «Приятно слышать». Игнатьев поотечески взял Верховцева под локоть и махнул рукой в сторону своего особняка. «Пойдемте в дом. Чего здесь под снегом стоять? Там уже чаек стынет, и пирог с маком нас ждет, так что милости прошу». Разумеется, сразу за стол не пошли. Сначала нужно обсудить дело, а потом уже пирогами с чаем лакомиться. В кабинете у Игнатьева было немного сумрачно. Ворон не любил слишком яркого света, так что Верховцев чувствовал себя как в пещере. Хотя нужно признать, что в весьма комфортной пещере, да еще и с горящим камином, который лишь добавлял уюта. Само собой, Яков Дмитриевич понимал, что у Соколова возникли какие-то проблемы с крестом. Иначе с чего бы тот стал посылать своих боевиков на устранение людей молодого виконта? Но вот какие проблемы и из-за чего они возникли, он и понятия не имел. Этим вечером он надеялся получить ответы сразу на несколько вопросов, и на этот в том числе. Мужчины немного помолчали, затем Верховцев выкатил своему бывшему руководителю комплимент насчет уютной обстановки в его кабинете. А дальше разговор повел Ворон. «Вы знаете, Леонид Александрович, я ведь редко ошибаюсь в людях. Очень редко», — сказал он, глядя на Верховцева с улыбкой. «Вот и в вашем случае я оказался прав. Ведь я так и думал, что рано или поздно вы сами обратитесь ко мне за помощью. И вот, пожалуйста, вы здесь, в моем имении». «Может быть, я пришел не за помощью?» «Бросьте, виконт. Такие, как вы, от нечего делать, по гостям не ходят и время понапрасну не теряют. Да и потом. Вы мне сами позвонили, а значит, нечего здесь и рассуждать. Мне от вас пока ничего не нужно, ну а вам, судя по всему, понадобилось. Иначе зачем было мне звонить и просить о встрече?» И то верно, не стал спорить с железной логикой ворона Леонид Александрович. «Ну а раз так, то выкладывайте, с чем пожаловали. Неужели неприятности какие-то навалились?» Вновь улыбнулся Яков Дмитриевич, которому очень нравилось чувствовать себя сегодня в главной роли. «От вас трудно что-то утаить», — хмыкнул Верховцев. «Так работа такая, Леонид Александрович. Вы мне, наверное, пришли рассказать, что у вас там с Крестовым случилось». «Да нет, не за этим», — услышал ответ ворон и очень этому удивился. Его удивление стало еще большим после того, как тот продолжил. «На самом деле мы и сами пока не знаем, что от нас понадобилось этому господину». «Нападение без объявления войны?» — спросил он. «Именно так. Никаких угроз или требований с его стороны не было. Просто напали на сотрудников компании, и все». «Вот как? Любопытно». Игнатьев сложил руки в замок и нервно хрустнул костяшками пальцев. Он рассчитывал, что Верховцев в курсе, а так дело немного усложнялось. «И что же четвертый бандит, которого ваши люди увезли с собой, тоже ничего интересного вам не рассказал?» Леонид Александрович бросил на ворона удивленный взгляд, но тот небрежно отмахнулся. «Не переживайте, никто за вашими людьми не следит, и никакого волшебства здесь нет. Просто свидетели видели, как ваши парни запихнули его в машину, так что не стоит удивляться». «Понятно». «Нет, четвертый нам ничего не рассказал, кроме того, что их послал Крест». Верховцев наклонил голову. «Ну а вы как узнали, что это его рук дело?» «Установили личности убитых и проверили их по базе», — ответил Игнатьев. «Меня больше занимает четвертый, который ничего не сказал. Вы уверены, что он ничего не знает?» «Абсолютно. Я отработал его с применением химии, так что...» «Может быть, все же отдадите его моим ребятам? Где он сам?» В ответ Леонид Александрович лишь развел руками, намекая на то, что побеседовать с ним уже не удастся. «Понятно. Очень жаль. Молодые люди столь импульсивны. Что же вы так торопитесь?» «Поверьте, герцог, вы не услышали бы от него ничего нового. Он обычный бык, которого Крест не стал бы посвящать в свои тайны. Слишком мелкая фигура». «Это понятно, но, по моему опыту, удивительные вещи происходят сплошь и рядом», — с досадой произнес ворон. «Ну, бог с вами. Назад-то его все равно уже не вернуть. В таком случае, что же вы от меня хотите?» «Думаю, это очевидно. Я хочу попросить вас помочь мне с Крестом», — ответил Верховцев. «Конечно, мы можем и сами устроить ночь длинных ножей, но мне бы хотелось с вашей помощью. У вас для этого больше возможностей. Да и общие цели у нас сходятся. Мы оба заинтересованы, чтобы его сиятельство, Владимир Михайлович Соколов, пребывал в добром здравии. Вот и позаботимся об этом. Вы со своей стороны, а я со своей». «Отличный план, Леонид Александрович», — не сдержал улыбки ворон. «Мне нравятся ваши методы. Избавиться от ваших врагов при помощи государственной машины, да еще сказать мне при этом, что это прежде всего в моих интересах». «Ну, вообще-то я сказал, что это в наших общих интересах. Но в целом план именно такой», — не стал спорить Верховцев с герцогом. К тому же, кроме того, что Крест почему-то ополчился на моего шефа, он ведь еще и опасный распоясавшийся бандит, верно? Кому, как не вам, заботиться о безопасности империи? Сегодня он позволяет себе нападать на честного дворянина, а завтра... Ворон посмотрел на Виконта пристальным взглядом и иронично усмехнулся. «Вот сейчас я бы вам очень советовал не перегибать палку, а то она ненароком сломается». «Как скажете, ваше сиятельство. К тому же основную суть вопроса я до вас донес». «Донесли, донесли, не сомневайтесь. Вот только я не могу понять, зачем вам его убивать? Нужно же выяснить, кто его нанял. Неужели вы думаете, что он по собственной инициативе бросился на Соколова?» Игнатьев покачал головой. «Не мне вам рассказывать. Обычно бандиты так не поступают. Если бы он хотел что-то от молодого человека, то для начала он пришел бы с разговором». «Так а я и не просил вас его убивать», — сказал Леонид Александрович. «Убьем мы его сами. Вас я хочу попросить помочь моим людям в этой операции и выяснить, кто за ним стоит. Квалификации ваших сотрудников повыше, а мои могут его хлопать раньше срока. Я сильно сомневаюсь, что он добровольно отдастся нам на растерзание». «Интересный у нас с вами пошел разговор, откровенный». Яков Дмитриевич задумчиво погладил подбородок. «Ну а что вы мне взамен за мою помощь? Помните, о чем я вас просил при нашей прошлой встрече?» «У меня хорошая память», — ответил тот. «Но если вы ждете, что я скажу, будто передумал, то нет. Ничего подобного я говорить не стану. Однако я обещаю вам, что если возникнут какие-то обстоятельства, о которых, на мой взгляд, вы должны будете знать, то вы о них узнаете». «Даже так? То есть ничего конкретного вы мне предлагать не будете?» — удивленно спросил Ворон. «Как оригинально вы со мной торгуетесь. Прямо в первый раз со мной такое. Однако что-то в этом есть. Оказывается, вы еще тот наглец, Виконт. А я люблю наглых». «Я сейчас должен сказать, что благодарен вам за комплимент», — не сдержавшись, рассмеялся Виконт. «Ну хорошо, пойдемте пить чай. Я подумаю над вашим предложением», — сказал Ворон и поднялся с кресла. «Ваше сиятельство, но это еще не все. У меня к вам еще одна просьба». «Еще одна? А вы и впрямь наглец. Даже наглее, чем я думал. Ну и что там у вас еще?» «Меня интересует местонахождение одного человека. Его зовут Виктор Ванг».